все в этом мире случается не просто так, а имеет какую-то цель, что все это воля Аллаха. Может, поиски Траутмана и тяжкие испытания, выпавшие на его долю штурм крепости, освобождение из плена Траутмана, может, все это происходило по воле Всевышнего. Но во имя чего? Разумеется, не во имя смерти Траутмана. Нет, думал Рэмбо, я не могу этому поверить. Рэмбо в смятении устремил взгляд на вождей. Судьба? Что ждет их? Куда они направятся? Масад говорит, нужно переместить лагерь на запад, туда, где не ждут враги, и продолжить борьбу. Рэмбо вздохнул. Безысходность жизни этих людей повергала его в отчаяние. Этот план ничем не хуже других. Рахим прервал его. Он не согласен, перевел Муса. Нужно уходить на север. В разговор снова вступил Халид. Прежде чем Муса успел перевести, Рэмбо сказал, готов поспорить, он хочет пойти в другом направлении. Муса кивнул, да, на юг. Почему бы им всем не двинуться на восток, в Пакистан? Там они могли бы передохнуть, набрать новых людей и пополнить запасы. Нет, они говорят, уйти в Пакистан — это убежать от войны. Они оставаться, чтобы воевать. Тогда почему бы им не объединиться? Чем их будет больше, тем больше у них шансов одолеть русских. «Вспомни, что я говорил тебе», — ответил Муса. Это страна племен. Все племена и вожди равны. Каждый вождь думает, его план самый лучший. Каждый считать, что слышит воля Аллаха. Но вчерашняя атака на колонну показала, как много они могут сделать, если действуют сообща. Это так, но это нетипично для афганцев. Они привыкли ссориться. Так было тысячи лет. Каждый идет своя дорога, и каждый воюет своя война. Рэмбо уныло покачал головой. Заговорил Масад. Он спрашивает, что ты собираешься делать? Перевел Муса. Ждать, пока не поправится мой друг. И мысленно добавил, я надеюсь, что он поправится. Как только он сможет двигаться, мы пойдем в Пакистан. Масад говорит, вам лучше не оставаться здесь. Вас найдут советские. Вам лучше идти с ним в его новый лагерь. Мой друг слишком плох, чтобы отправиться в путь. Если я даже решил бы двигаться, мы, не теряя времени, пошли бы сразу в Пакистан. Масад выслушал, кивнул и заговорил. Он сказал, ты должен делать лишь то, что сам считать нужным. Перевел Муса, скажи, что я всегда буду ценить его дружбу. Рэмбо склонил в поклоне голову. Вожди встали и почти в унисон произнесли одно из немногих знакомых Рэмбо афганских выражений. Рэмбо повторил его по-афгански, да поможет вам Бог. Вожди сердечно простились с Рэмбо и направились к своим племенам. Рэмбо озабоченно повернулся в сторону пещеры. «Теперь осталось молиться и ждать», — произнес у него за спиной Муса. «Нам? Ты уверен, что хочешь остаться?» Для тебя это не обязательно. Ты можешь уйти с одним из племен. Я не стану из-за этого думать о тебе хуже. Даже наоборот. Это было бы весьма разумно с твоей стороны. Я начал с тобой. С тобой и кончу. Ты должен знать, что можешь уйти, если Муса был оскорблен до глубины души. Рэмбо поспешил извиниться. Прости. Я невежественный иностранец».